Глава вторая. Станция из космоса выглядела очень впечатляюще. Гигантская сфера-модуль, увенчанная надписью «Станция космических игр». Издалека ее можно принять за астероид или целую планету. Однако вблизи становится понятно, что сделана она из алюминия и углеродного волокна. Поэтому, когда на нее попадает солнечный свет, лучи отражаются с такой силой, что нужно зажмуриваться. Иначе схлопочешь такую головную боль, что обычная мигрень покажется доброй сказкой. Что с нами, собственно, и приключилось, когда мы, облетев космостанцию, чтобы пристыковаться ко входному отсеку, попали на солнечную сторону. «Ох, моя голова!» — вскрикнул я, не успев вовремя зажмуриться. К счастью, Искра, второй рейдер нашей сборной, дернула меня за руку, выводя из-под прямых лучей. Она улыбнулась, и меня от этого бросило в жар. Или нет? Наверное, все-таки не от этого, а от ее волос, которые из огня. Да-да, прямо на макушке пламя. И тут уж ничего не поделаешь. Она — пиромант. Предки у нее работали рядом с Солнцем, что и привело к мутации. Искра — самая классная девчонка из всех. Мы с ребятами очень рады, что она в нашей команде. «У тебя глаза слегка вытекли из орбит», — сказала она мне в шутку. Наш звездолет миновал зону отраженных лучей, и мы снова приклеились к окнам. Все, кроме Джелли, которая, пережив минуту назад сильный стресс, теперь держалась от стекла на почтительном расстоянии. «Ух ты, громадина! Вот где тренировки, так тренировки! Сколько ж там игровых площадок!» — восхищался я. «Не меньше 30!» — откликнулся Исон. «Да ну, там место на все 50!» — возразил Себа, который тоже был поражен открывшимся зрелищем. «Так, сядьте и пристегнитесь», — сказал нам сеньор Хикс. В ответ мы дружно заворчали. «Скоро мы выйдем на орбиту. Мне не надо, чтобы вы прилипли к крыше звездолета. Не заставляйте меня повторять урок гравитации». Когда наш корабль наконец пристыковался, я первым добежал до двери шлюза. Так не терпелось узнать, сколько же игровых полей есть на станции. Мы прошли зону разгерметизации. Огромные металлические двери разъехались со звуком, похожим на пение горбатого кита посреди океана. Было здорово вот так идти первым, вести за собой друзей. Исон лучился энтузиазмом. Розовая макушка Искры полыхала как никогда ярко. Джелли достала свой телефон и фоткала все подряд. А больше ничего я не заметил, потому что впереди засиял ослепительный свет. Щурясь, я шел вперед навстречу приключениям. Сколько всего я ждал! Мне казалось, мы в удивительном месте, где суперкрутые технологии и как в музее будут всякие артефакты, собранные за всю историю космоигр. Сердце билось как сумасшедшее, грудь распирала от счастья. Я стал осматриваться. Это был просторный зал. Вместо витрин, заполненных перчатками, кубками и голографическими карточками с автографами победителей прошлых космоигр, здесь было много дверей с табличками, окошек с номерами и прочих атрибутов дела производства. На стене я увидел план помещения, где сообщалось о расположении аварийных выходов, и подбежал поближе, чтобы наконец узнать, какие здесь спортивные площадки и сколько их. От волнения дрожали руки. Я посмотрел на план и понял, что площадок не 50, и даже не 30. Их вообще нет. Шок. Немыслимо. На станции космических игр нет ни одного игрового поля. Ноль. «Как это может быть?» — спросил я вслух. «Бессмыслица какая-то. Все равно, что прилететь на планету Улей и не найти там пчел». «Наверное, это ошибка. Прилетели куда-то не туда». Пожал плечами Исон, не менее удивленный. «Может, мы на Земле? Я слышал, они там любят бумажную волокиту». Станция космоигр — флагман космобола. А на деле — скопление убогих офисов. Стены коричневые, полы коричневые, потолки коричневые. Здесь даже форма у служащих коричневая. «Похоже, они просто не знают, что в спектре есть и другие цвета, кроме коричневого», — высказалась Искра, когда мы хорошенько осмотрелись. «Спасибо, мы в курсе». С достоинством ответил проходивший мимо чиновник. «Между прочим, у нас много охры и ореха». Он на миг задумался. «Хотя некоторые считают их вариантом коричневого». Он ушел, гордо вскинув голову, а на горизонте появился наш тренер. «Мы здесь не для того, чтобы играть в космобол», — сообщил сеньор Хикс. Он прощался с главным пилотом и вернулся к нам только сейчас. «Что? Как? Почему?» Мы все были сбиты с толку. Все, кроме Дианы, которая подняла руку, и, дождавшись кивка, высказала свое мнение. «Вполне ожидаемо. Такие крупные соревнования, как космоигры, требуют серьезной организации. Здесь актуализируют правила, следят за соблюдением процедур, совершенствуют протоколы безопасности. «Мы умрем от скуки», — захныкала Джелли, повеснув как тряпка на туэркосе. «Тогда что мы тут делаем?» — возмутился Исон, проигнорировав медузианку. «Бика, ты знаешь космоигры лучше нас всех. Так объясни, чего мы у этих бюрократов забыли?» Я задумался, прокручивая в голове несколько последних матчей. Пытался вспомнить, что делает команда после отборочной игры. «Ну да, конечно. Здесь нам скажут, с кем будем играть в первом матче. А после... после мы будем тренироваться». Я тут же представил, как надеваю перчатки рейдера. Насеба быстро вернул меня к серой действительности. «Как тренироваться? Игрового поля-то нет?» Я сдулся, как воздушный шарик. «Он прав. Это и был наш единственный шанс провести тренировку на поле, подготовленном для космобола. Без гравитации, в различных условиях, с плазмошокерами. А здесь разве что тренировать выносливость в заполнении бесконечных формуляров». В конце зала находилась стойка регистрации, куда решительным шагом и направился сеньор Кикс. 8 игроков команды с любопытством следили за ним. Там же приемная. Еще одно коричневое помещение с такими натертыми полами, что можно рассматривать свое отражение. На большом экране высветился номер очереди. За длинным столом сидели чиновники. Каждый был занят чем-то своим. Учитель подошел к одному из них, инопланетянину с антеннами на голове. Тот покачал головой и, сказав что-то про электронную очередь, указал на автомат. К автомату, где нужно получить номерок, как раз направилась группа из 6 инопланетян. «Фуф, похоже, это надолго». «Разбудите меня через год», — сказал Туэркас и перешел в спящий режим. «Порой удобно быть киборгом». Искра не растерялась. Наш пиромант очень быстро бегает. Она метнулась на сверхзвуковых скоростях к аппарату, схватила раньше всех номерок и уже стояла рядом с нами. Я и глазом не успел моргнуть. Мы ждали не меньше часа. Каждый убивал время по-своему. Мы с Исоном развалились в креслах. Диана читала все, что нашлось в интернете о космостанции. Аманда бросала в Себу, который пытался поспать, семена мукуны жгучей. «Ужас какой!» — возмущался он, яростно почесываясь. «В звездолете все-таки были клопы!» Спустя целую вечность на экране, что висел над стойкой регистрации, загорелся наш номер. Джелли постучала по плечу Туэркаса. Киборг издал звук, характерный для перезагрузки компьютера. «Уже все?» Жаль, не успел обновить антивирус. Мы встали и подошли к указанному окну, где нас ожидал бюрократ. Эти существа медлительны по своей природе. Не потому что ленивые. Свою функцию они выполняют исправно. А потому что наполовину мертвы. Бюрократы — это ходячие мумии, обернутые в канцелярские бланки с головы до ног. Вот и посчитай, сколько канцелярии должно быть во Вселенной, чтобы существовала целая раса инопланетян, существующая благодаря формулярам. У сеньора, которая нас обслуживала, все руки были в красных штампах с надписью «Конфиденциально» на разных языках. Некоторое время она продолжала что-то быстро печатать, затем подняла глаза на учителя. «Здравствуйте, меня зовут Эвариста Хикс, и я приехал со сборной Валуна». Представил он себя и нас. «Я тренер команды». «Это вы есть команда юниоров с планеты КВ-3?» Иногда я забываю, что у нашего валуна есть настоящее официальное наименование. «Да, все верно», — ответил сеньор Хикс, с трудом сдерживая зевок. «Как, впрочем, и все мы». «Ваши апартаменты находятся на 3-м этаже. Необходимо заполнить эти медицинские бланки и отнести их в окошко номер 2». «Наши апартаменты? Медицинские бланки? Разве мы здесь не для того, чтобы узнать, с кем будет ближайший матч?» «Все понял, сеньора, большое спасибо», — сказал наш учитель на прощение. Когда, наконец, после долгих минут, показавшихся нам бесконечностью, бюрократ выдала ему ключи от комнаты, где нам предлагалось остановиться. «Так, ребята, вот стопка бланков, их нужно заполнить, а после идем в номер». «Сеньор Хикс, зачем эти медицинские бланки?» Пламя у искры, обычно розовое, стало каким-то фиолетовым, что означало недоверие ко всему и всем. «Какой еще номер? Мы здесь сколько дней проведем? Когда нас пустят играть?» — спросила Джелли. «Что? Да нет, мы здесь долго не задержимся. Завтра будет жеребьевка и...» «Погоди-ка, вам хочется ночевать в космолете, а не в гостинице. Я угадал?» Мы все дружно замотали головами. Особенно Себус, который все еще думал, что его покусали межгалактические клопы. Не угадал, значит? В общем так, завтра, как только проведут жеребьевку, мы отправимся дальше. Сеньор Хикс раздал бланки. Каждому из нас надо было их заполнить, прежде чем нас выпустят из этого зала. Джелли положила листок на спину Туэркаса. Так удобнее писать. А киборг выставил маленький столик. Сколько же в нем всяких штук? Диана примостилась у стойки рядом с бюрократом, который нас обслуживал. Себа развалился на стуле, положив на колено планшетку. А Исон вместо стола использовал табурет. Аманда достала свою книгу по магии и положила на колени. А Искра... «Я все», — сказала Искра. «Долгий какой опросник, да?» «А мы даже не заметили. Вот это суперскорость!» Я вздохнул, уселся рядом с Исоном на скамейке, положил перед собой форму и стал заполнять поля. Полное имя. Бика Торпеда. Роль в команде. Рейдер. Количество часов, необходимых для сна. Количество волос на теле. Максимальная сила отрыжки в километрах в час. Способность чихнуть с открытыми глазами. Я с трудом сдерживал смех, заполняя анкету. Абсурд нарастал от пункта к пункту. Но остальные ребята почему-то даже не улыбались. «Откуда мне знать, сколько у меня на теле волос?» «Ты не знаешь?» — удивился Исон. «У меня их в среднем 10 миллионов». Я посмотрел на друга, как на сумасшедшего. «Серьезно? Ты считал? Ты же с ног до головы волосатый!» Исон бросил на меня вопросительный взгляд. Я смутился, не зная, что еще сказать. В разговор вклинился Туэркас. Он перевел на меня взгляд, будто собирался делать рентген. «Хочешь, могу тебя просканировать. Займет всего 6 секунд», — предложил он. Я тут же покраснел. «Нет!» — крикнул я и зарделся от смущения. «Тссс!» — шикнул на меня один из бюрократов, сидящий за стойкой регистрации. «Ну что, все готовы?» — спросил сеньор Хикс. «Апартаменты ждут». Я глянул на друзей, как у них там успехи, а затем уткнулся в свой бланк. Мне остался последний пункт. И он был сформулирован в виде вопроса. «На что вы готовы пойти ради победы в космоиграх?»